клянусь вам. Разрешите поправить? Да погоди. Спасибо, батюшка, спасибо, спасибо, да. Мартын Мартыныч, ну, говори, что ты там хотел сказать. Сударыня, позвольте вас уверить, что, ступив в брак с Лизаветой Платоновной, я всегда буду соблюдать пристойность. Да нет, я не о том. Какие у тебя надежды? Есть ли у тебя фабрика? Нет, фабрики не имею. Ну, так как же? У меня, сударыня, более нравственный капитал. Вы не смотрите, что мое имя такое Кутило Завалдайский. Иной подумает, и бог знает что. А я совсем не то. Это мой батюшка был такой. И вот дядя есть еще, а я нет. Я человек целомудренный и стыдливый. Меня даже хотели сделать брандмейстером. Фу ты, фанфарон. Право, фанфарон. Фанфарон, фанфарон. Да и только. А вось ты, батюшка, Касьян Родионович, посолиднее. Да-да. Ну, посмотрим, чем ты составишь счастье Лизоньке. О, большей частью мылом. У меня здесь для всех есть. Вот, берите. Берите все. Вам, сударыня, для лица. А этим господам бритвенное. Вам, господин Миловидов, учитывая некие особенности, специальный кусок для рук. Благодарю. Благодарствуйте, князь. Мыло — это хорошо, но для счастья маловато. Да, маловато. Так, кто дальше? Ну, тебя, Фемистокл Митядыч, я не спрашиваю. Ты ведь не в самом деле вздумал жениться на Лизоньке? Где тебе? О, нет! Я не шучу, я серьезно прошу руки Лизаветы Платоновны. Я происхождение восточное, я человек южный, у меня есть страсть. Неужто? Ну, страсть — это важно, соглашусь. Ну и какие же у тебя средства? Сударыня Аграфена Панкратьевна, я человек южный, я положительный, и у меня нет несбыточных мечтаний, а и средства ближе к действительности. Я полагаю, да, занять капитал в 300 000 рублей серебром и сделать одну из двух. Или пустить в рост, или основать мозольную лечебницу на большой нога. Мозольную лечебницу? На большой нога. Что же это такое? Это же на какие-то деньги, а? Нечто на Лизонькино приданое. А я же сказал, занять капитал в 300 000 рублей серебром. Да у кого ж занять-то, батюшка? Подумайте, 300 000 рублей серебром — это миллион ассигнаций. Да кто тебе даст их? Ведь это выходит, ты мне говоришь пустяки, и слышать не хочу. Господин беспардонный. Все, господин беспардонный, да. Вы что? Сударыня, извините, я надеюсь, я, не щадя живота своего, не щадя живота своего для Лизаветы Платоновны, до последней капли крови. Мами, послушайте, лучшее средство есть трудолюбие, почтение к старшим и бережливость. Да чего же, однако, фантазия у вас замечательная. Глаз не оторвать. Ах ты, неприятность какая. Что ты, батюшка? Что ты на ней увидел? Маменька, ушко завернулось у фантазии. Сейчас поправим, если позволите. Вы сделайте милость. В этом молодом человеке есть прок. Усенький тю-тю-тю, усенький фи-фи. О, вот и изъясняется он хорошо. Ну, спасибо тебе за то, что ты такой внимательный. Да что вы, у меня это непроизвольно выходит. Ну что ж, матушка, довольно наговорились про всякий вздор, тю-тю-тю. Пора, братец, сказать, кто же из нас лучше. Да тише, тише, мой батюшка. Ишь, как приступает, а? Так и видно, что целый век играл на гитаре. Миловидов действует совершенно неприлично. Да пора же кончить. Тут и думать особо нечего, все же налицо. 1 050 000 на ассигнации, а? Да, нечего говорить. Всех-то вас толкове, Адам Карлыч. Благодарю, маменька. Сударыня, сударыня, принимая в вас живейшее участие, я должен сказать, что однажды Адам Карлыч на Крестовском. Как? Возможно ли? Фу, какие гадости. Ой. Адам Карлыч, Адам Карлыч, ну-ка, поди-ка сюда. Я здесь, маменька. Правда, что ты однажды на Крестовском... Помилуйте, маменька. Никогда на свете. Ой, то-то я так и думала. Видишь, Фима Стокмельтядыч, это был не Адам Карлыч. Это кто-нибудь другой. А, да говорю же, это он. Не желаю верить. Адам Карлыч, коль ты понравишься Лизоньке, то бери ее и дел с концом. Пойди, объясни с ней. Она здесь где-то в саду. Ну, прощайте, родимые. Спасибо вам за честь. А вас, князь, особо благодарю за мыло. Да что уж. Прощайте, прощайте. Где же она, право? Только что ведь видел кусок платья. Ах, вот она. Идет и несет цветы. Приступим. Лизавета Платонна. Я говорю, Лизавета Платонна. Здравствуйте, Адам Карлыч. Лизавета Платоновна, где вы покупаете ваши косметики? Какие это? Ну, под этим словом я разумею духи, помаду, мыло, о де лаван и бергамотовое масло. В гостином дворе, выключая казанское мыло, которое с некоторых пор поставляет мне большей частью князь Баток Батыев. Ну, а зачем вы это спрашиваете? Затем, что от вас... гораздо приятней пахнет, нежели от этих самых цветов. Ну что вы? Лизавета Платонна, я сейчас объяснил дражайшей Аграфене Панкратиевне цель моей жизни и средства моего существования. Я обнажил перед ней, клянусь вам, всю душу мою и все изгибы моего чувствительного и стремящегося к известному предмету сердца. Я ей сказал о себе и упомянул о вас. Она выгнала всех вон, а мне приказала идти к вам. Я иду, вы сами идете. Тут сама судьба. Но несравненная Лизавета Платонна. Я не смею даже думать об этом. Я лишь слушаю приказа Аграфены Панкратиевны. Но что же такое, Адам Карлыч? О, я обязан исполнить приказание этой преклонной особы. И потому, собравшись с духом, говорю: Лизавета Платонна, реши, душка, судьбу мою или восхитительным ответом, или ударом. Елизавета, мой друг, сладкий и странный недуг переполняет мой дух, сладкий и странный недуг. А тебе все твердит, и к тебе все манит. А тебе все твердит, и к тебе все манит, и к тебе все манит. Елизавета, мой друг, ну, порази же мой слух, будто нечаянно вдруг словом приятным супруг. Ах, нет, нет. Фантазия! Фантазия! Барышня, барыниной моськи не видали? Нет, не видала. И я не видал. Где же она? Фантазия! Фантазия! Вы, кажется, начали отнекиваться, Лизавета Платонна. Ах, нет, нет, я боюсь, ни за что не решусь. Я от страха трясусь, я от страха трясусь. Ах, какой она трус! Я боюсь, не решусь, не решусь. Я боюсь, ни за что не решусь. Ах, какой она трус. Я боюсь. Она трус, она трус. Я боюсь, ни за что не решусь. Ах, какой она трус. Ни за что не решусь. Фантазия! Ой, Барышня, ой, ведь у барыни моська пропала. Вы не видали? Нет, я не видал. И я не видал. Что ж ты будешь делать-то? Барыня изволит плакать, изволит сердиться, и себя выходит. Ой, фантазия! Елизавета, мой друг, твой неприличный испуг напоминает старух, твой неприличный испуг. Между тем, как любовь, все волнует мне кровь. Между тем, как любовь, все волнует мне кровь, все волнует мне кровь. Еле... Канифузия! Канифузия! Башня, Канифузия не с вами? Ах, пошел вон! Прервал на самом решительном месте. Да чем же я виноват, что меня послали собаку искать? Нет, я не видала. И я не видал. Елизавета, мой друг, ну порази же мой слух, будто нечаянно вдруг словом приятный. Супруг. Небесная Елизавета, я перед тобой на коленях. Ручку. Эфирное создание. Фантазия! Фантазия! Фантазия! Не нашли, а? Дайте мне мою собачку. Собачоночку, собачоночку. Да что ж вы толчетесь на одном месте, а? Ну, в разные стороны бегите. И непременно отыщите мне мою собачку. Фантазия! Фантазия! Тетушка! Тетушка! Маменька! Так, что вам угодно? Что вы хотите от меня? Они согласны. Если вы, тетушка, согласны, то и я согласна. Как? Все люди ищут мою собаку. И как угорелые кошки бегают по разным направлениям. А вы? Что вы здесь делали? Тетушка. Вот, Лиза, твоя благодарность тетушка. Мне за все мои попечения. Маленькая. Негодная. Выбрала время говорить мне про всякие гадости, когда я не в духе, тетушка. Когда я плачу, терзаюсь. Маменька! Ой, боже мой, до чего я дожила? Ой, до старости лет лишиться фантазии! Маменька! Какое горе, какое ужасное положение! Вон отсюда! Тетушка! Маменька! Тетушка! Маменька! Маменька! Что случилось? С кем случилось? Кого постигло? От чего этот шум? Чего такая возня? Какое бедствие? Так что вам нужно? Зачем пришли? Что вы здесь забыли? Мы слышали крик. Беготню? Визготню. Суетню? Темные рассуждения какой-то фантазии. Это моя собака. Фантазия. И вовсе не темная, а светло-желтая. Она пропала. Она убежала. Ее похитили. Кто? Графена Панкратьевна. Да я сию же минуту брошусь искать вашу фантазию. Могу вас уверить. Я употреблю все мои силы, характер и способности, чтобы отыскать вашу моську. До свидания, Лизавета Платоновна. И знай же наперед, отдам ты этакой, что пока не сыщешь фантазии, не получишь ее руки. Так, кто принесет мне мою фантазию, тот в награду получит и приданое, Елизавет, слышите? Я в своем слове тверда. А ты, Лиза, пошла вперед. Тетушка. А ну-ну-ну, поворачивайся, поворачивайся. Скорее бы сбыть тебя с рук права. Из-за этой суеты фантазии своей лишилась. Дом ушли. Какое страшное событие! Неслыханное обстоятельство. Да просто Бог знает что. А как иногда судьба? Кто знает? Может быть, именно мне, беспардонному, Лизавета Платоновна, если бы это было только возможно. Ну что же, пойдем искать моську. Искать моську? Легко сказать. А где ее найти? А, так я! Счастливый мысль! Я, кажется, придумал. Вот что я сделаю. Я знаю, как поступить. Они все что-то про себя шепчут. Ну что могли придумать такие развратники? Я заранее краснею. Так, положим, моська не найдется. Я для Аграфены Панкратны достану другая собака. Гораздо лучше. Мне известен один пудель. О, человек служащий, то есть господин этот пудель, служащий человек. Человек, чиновник серьезный, а мой искренний друг, он на все согласится. Я его обрею, а на что ему зато станет похож? А он пустяками не занимается, с подчиненными такой строгий. Оставлю только два бакенбард в виде полумесяца. Вот что... У моей старой тетки, девицы непрочной, есть собачонка не больше этой. Называется Утешительный. Его бы взять как-нибудь, да и принести Аграфене Панкратьевне. Если не найду фантазии, я думаю, можно. Я видел тут одну моську, просили очень дорого. Но у меня есть порядочная бритвенница и есть еще портрет одного знаменитого незнакомца. Все это продам для Лизаветы Платоновны. Я не стану пускаться по улице за всякой дрянью. Пойду, поймаю, что попадется, да и принесу старухе. Господин Миловидов, знаете что? Чем вам понапрасно искать, так лучше... Ой, оно бы не дурно. Я даже знаю одну няньку, от которой можно достать. Только боюсь заметить. А никто, решительно никто не заметит. А к тому же я вас поддержу. Я уж положитесь на меня. Ой, благодарю. Можно попробовать. Только уж поддержите. Уж положитесь на меня. Смотри-ка, все что-то надумали. Пойду и я на удачу. Может быть, что-нибудь попадется. Тише, тише, осторожно. Мы оселем, побредем. Если что найти возможно, то, конечно, мы найдем. Совершенно я обрею эти пуделю места. Я заранее краснею, будет всюду нагота. К тетке сбегаю нарочно, буду тетку целовать, лишь бы только от непрочной утешительного взять. Я попробую, авоська ей понравится моя. Небо дай же, чтоб та моська походила на ее. Опасаюсь я немного, чтобы с помощью огня не заметили подлога. Положитесь на меня. Тише, тише, осторожно, мы отсели побредем. Если что найти возможно, то, конечно, мы найдем. Тише, тише, осторожно, мы отсели побредем. Если что найти возможно, то, конечно, мы найдем. О, ну и темень. А еще плащ этот мешается, да и шляпа на глазах тоят. Но без конспирации никак нельзя. А? Здесь кто-то есть. Что? Что это? Кто здесь? Я. Они здесь. Нет, мы здесь. Ничего не видно. С моськой? Без моськи. Без моськи. Без моська. Благодарю тебя, природа. Они без моськ. Господа, господа, господа, чего секретничать? Моськи не нашли. Так уж верно, что-нибудь другое принесли, да? Принес. Покажем при Аграфене Панкратьевне. Меня беспокоит одна мысль. Вот это какая мысль. Ну, как бы это точнее выразить. Ну, все мы без фантазии. Ну, а если Адам Карлович или Бенталь с фантазией? Да, но немножко страшно. Он человек бойкий. Бойкий. Пожалуй, найдет. И найдет. А все-таки страшно. Ничуть не страшно, ничуть. Главное, не унывать. Чем он страшнее нас? Чем? А, вы думаете, потому что он этак вертит? Я так уж и бог знает, что в сторону. Почему? А, в сторону. Он такой же человек, как и мы. Я его давно знаю. Я могу совершенно, совершенно описать его характер. Вот. Слушайте. Лебедали не спесив, аккуратен, учтив, точен. Но охотник солгать, да и любит болтать очень. Очень. Он молчать не привык и свой держит язык слабо. Скоро так говорит, как на рынке пищит баба. Баба. Судит он простоте, о своей красоте гордо, гордо. И вполне убежден, что пред ним Аполлон морда, морда. Он искусен во всем, и ему ни почем полька. А до дела дойдет, лишь коленки согнет только. Только! Ну, нашли фантазию, да. Где Фанифузия? Не нашли фантазию? Нет, не нашли. Эх, фантазии не видали. Фанифузии нет. О, глядите, тут господа женихи. Ой, уж они-то наверняка отыщут. Тогда нам тут делать нечего. Ой, пойдемте в дом. И то правда. Слышите, господа, что? Фантазии не нашли. Не нашли. Стал быть, мы можем надеяться. Победа за нами. Победа! Победа! Моськи не нашли! Триумф, триумф, триумф, триумф. Гоп, гоп, гоп, ай, люли. Собаки, собаки, собаки не нашли. Собаки, собаки не нашли. Триумф, гоп, гоп, ай, люли. Ой, что это? Что это? Нашли фантазию, да? А где она? Не нашли, моськи. Ой, варвары! Так чего ж вы радуетесь? А мы принесли кое-что получше, моська. Лучше фантазии. Да как вы смеете? Будет гораздо приятнее. Право, будет почти так же хорошо. Будет почище. Ну, ладно, показывайте. Ну, что у тебя, батюшка? У меня? У меня? Вот что! Да это скорее на барана похоже. А как его зовут, батюшка? Ой, Космополит, сударыня. Чем полит? Да ничем, просто Космополит. А штуки делает? А, делает разные штуки. А хотите, сударыня, он вскочит вам на шею и стащит с вас чипсы. Не хочу. Ну, выдумал, что? Ну, какую пакость вышкалил своего? Как его бишь этого? Пудель-то бритого. И космы палит, сударыня. Уж космы-то у него точно будут, как отрастут. Ну, а у тебя что, князь? Вижу, плащ-то топорщится. А у меня вот что. Известный утешительный, принадлежащий родной моей тетушке, девице непрочной. Постой, батюшка, дай очки надеть. Какой мелкий, а? Как зовут-то? Утешительный. А какой породы? Мужеской, сударыня. Штуки делает? Бывает. Большей частью на креслах. Да я не о том. Впрочем, и маловат он немножко. Вот хоть бы настолько был побольше. Ну, посмотрим у других. Ну, Мартын Мартыныч, у тебя что? Вот, самое чистейшее, моська. Что это за урод? Да как ты смел с этим приступить ко мне? Сударыня, смею вас уверить, что это самые наичистейшие моськи. Вам может быть странно, что она такая большая, но это я вам доложу, что между моськами бывают большие и маленькие, ну, как между людьми. Дичь ты говоришь, батюшка. Ну, а как зовут твою уродину? Фи-фи, сударыня. Ну, штуки делает. В 5 минут съедается 10 фунтов говядины, давит волков, снимает шляпы и поливает цветы. Дичь, дичь! На что мне эта собака? У меня есть садовник. Ну, а у тебя что там за спиной, батюшка? Вот мое, но не подходите, смотрите только издали. Он зол до чрезвычайности. А, что это? Что это? И почему не двигается? А, задумалась. Нет, матушка, не подходите, я же говорю, опасно. Ах, какой хорошенький, а? Ты что, с ума сошел? Фу, какие гадости. На игрушку хочу бить, похоже. Нет, это не игрушка, а моська. Имя собачье — Венер. Ах ты, бесстыдник! Что же у меня, глаз нет? Ну, хорошо. Но положим, это игрушка. Эка беда. Ой, разве я какой-нибудь взяточник, чтобы на живых собак деньги тратить? А ведь это подло, вы же присоветовали-то. Да, откуда я мог знать, что старуха такая зоркая? Прочь. Ну, батюшка беспардонный, вы что? Я? Вот, посмотрите, сударыня. А! Боже мой, да это уж не она ли? Она, фантазия! Нет, ой. Не она, но возьмите, Аграфена Панкратьевна. Не она. Нет. Врешь. Нет. Да как же на нее похоже? 2 капли воды моя фантазия, благодетель мой. Ты согласен мне отдать ее? С удовольствием. Родной ты мой, да я ее расцелую. Ой, как же, вот же возьми. Вот тебе, Лизонька моя. Лиза, иди сюда, живее. Иду, тетушка. Что я слышу? Тетушка, звать изволили? Неужели я не ослышался? Ты верно, дружок, на ухо-то тук? Говорю, ты подарил мне собаку, а я тебе дарю Лизоньку с приданым. Слышишь, Лиза? Аграфена, Лизавета, Аграфена, Лизафена. Тетушка, вы шутите? Я шучу? С чего ты взяла? Ты что, ослепла, что ли? Аль в рассудке помешалась? Ты видишь это прелестное создание или нет? Взявши собаку, мой первый священный долг – отдать тебя. Нет, тетушка, это безрассудно. Ты еще и ругаешься. Это Платонна, я на коленях у ваших ног. Послушайте, все зависит от вас. Откажитесь от меня. Вы человек благородный, я вас знаю. Откажитесь от меня. Умоляю, заклинаю вас. Откажитесь от меня, умоляю вас, заклинаю. Тетушка. Ну, перестань, Лизонька. Ты меня растрогала. Я сама плачу. Но ничего не поделаешь. Слово есть слово. Будьте счастливы. Благословляю вас. Музенька моя, музенька, иди скорее ко мне. Нашел! Моську нашел! Смотри-ка! Обе в обморок попадали. Лиза, очнись. Я принес фантазию. Фантазия здесь. Вставай же, Лиза. А старуху-то и бросили совсем. Они с собою заняты. Человеколюбие требует, чтобы мы оказали старухе помощь. Надо на нее воды из фонтана побрызгать. А вот очухается. Да, это верно. Давайте каждый наберет в шляпу. Бежим за вода. А как же я? А что ж мне? Кто это? Зачем я здесь? Отчего я мокра? Что со мною хотели сделать? Ой, а это что за моська? Собачка моя ненаглядная! Это не иллюзия? Нет, это фантазия. А кто же принес? Это я, маменька. Ты? Опять ты? Ты прав, Адам. Я твоя мать. Дай-ка руку, поднимусь. Итак, я твоя мать, а ты мой отец и благодетель. Вот твоя жена. Дай Бог, чтобы у вас были и сыновья, и дочери. Лизонька, вставай, ну, вставай же, ну, встань, милая. Что происходит? Господа, помочите ее. Что она так долго кабенится? Извольте, как прикажете. Не надо, не надо, довольно лить на нее воды. Она очнулась. Тогда давайте выльем нашу воду, но беспардонного, а то он так и застыл, бедняжка, на коленях. А? Правильно. Надо ему помочь. Да. Что это со мной был? Столбняк в связи с отказом. Ах, да. Как же так? А так, батюшка, что твоя собачка только похожа на мою. А это моя настоящая фантазия. Ну, прощай. Ты боль мне не нужен. Ни мне, ни Лизе. Ой, а вас, милые дети, я благословляю. Будьте счастливы, размножайтесь и любите своих будущих детей. Так же, как я люблю свою фантазию. Ну ты, роднулечка моя, моя ненаглядная, моя красавица. Ну куда же ты убежала, глупенькая? Теперь пойдем домой. А вам что нужно? Пора и чей знать. Не кричите. Стыдись, старик. Старуха, не школьничай. Чепец, поправьте. Не получишь больше мыла от меня ни вот столько. Эй, слуги, пошлите за полицией. Жандармов приведите сюда побольше и посильнее. Не стоит. Мы и сами не намерены здесь больше оставаться. Ха, рук не хочется морать. И старое мыло назад от ему. Бог с вами. Вы изменили меня. А провожая этот старуха, споемте ей, господа, куплеты, подобные тем, которые давеча ее встречали, да только в обратный смысл. Нам измена не страшна, не страшна, не страшна. Видеть вас не пожелаем никогда, никогда. Мы познаем, презираем, обижаем и ругаем каждый час. Каждый час вы на нас кричите и всех нас броните, а мы вас. А вас, господин Лементаль, я бы попросил задержаться. Задержаться? Да-да. Но ведь пьеса окончена, и все разошлись. Видите, вон и занавес опустился. Ну, допустим, но меня мучает один вопрос, и я должен его выяснить. Извольте. Где вы нашли моську? И почему именно вы? Ну, этого я при всем желании объяснить не смогу. Она сама бросилась мне под ноги, и я не заметил откуда. Ах, подобрал, да и дело с концом. Ну да. А почему я? Это вы у автора спросите, это он так захотел. Вы же помните, он сразу был на моей стороне. Автор, я так и знал, опять этот автор. Кстати, весьма любопытно узнать, кто автор всей этой ерунды. Да вот афиша, взгляните. А, ага, видите, имени не выставлено. Это значит, совесть нечиста. Должно быть, человек самый безнравственный. И куда дирекция только смотрит, это же очевидная пасквиль. А по мне так очень симпатичная пьеска. Да ясное дело, когда счастье вам само под ноги бросилось без разбору. А где же справедливость? Пойдемте, уже и музыканты разошлись, и свет погас. Ах, какой нехороший сюжет. Ну, никакой фантазии. Уж будто нельзя было выбрать другого. Вот, например, некий офицер, будучи обручен с одной девицей, ушел на войну и был ранен пулей в нос. Потом пуля заросла. Они поженились. И ночью, когда он хотел ее поцеловать, неожиданно чихнул. Пуля вылетела у него из носа и убила жену наповал. Вот это и называется сюжет. Оно и нравственно, и назидательно. Есть драматический эффект, а? Да, сильно. Или вот еще. Вот одна вздорная, но богатая старуха, желая скорее избавиться от воспитанницы, решила выдать ее замуж. О, это оригинально. Пойдемте пока по пути расскажете. Хорошо. Так вот, а тут ее любимая пушистая кошка залезла на дерево и свалилась с него, переломав все лапы. А? Кому повезет? Ясное дело, ветеринару. И это не смешно, а? Это стейки. Вы слушали радиоспектакль «Фантазия» по одноименной пьесе Козьмы Прудкова. Роли исполняли Аграфена Панкратьевна, Ирина Муравьева, Лизавета Платоновна, ее воспитанница, Ольга Голованова, Адам Карлович Лебенталь, Вадим Пожарский, Фемистокл Мельтиадович Разорваки, Сергей Колесников, князь Баток Батыев, Олег Семисынов, Мартын Мартыныч Кутило-Завалдайский, Марк Гейхман, Георгий Александрович Беспардонный, Александр Литовкин, Фирс Евгеньевич Миловидов, Сергей Бурунов, слуги Татьяна Шатилова, Ирина Киреева и Вячеслав Слепнев. Радиовариант пьесы Натальи Шолоховой, режиссер Дмитрий Трухан, композитор Михаил Антал. Театр «Радио России».